Любить за недостатки. Современный мир все больше тяготеет к частному в ущерб общему. Альбер Камю и Жан-Поль Сартр сделали свое черное дело, и ныне любая жизнь, какой бы идиотской и бессмысленной она ни была, признается за наивысшую ценность. И теперь какой бы чудило со всеми своими комплексами, недостатками и пережитками не встретился бы вам на пути, его особое право таким и оставаться, ибо так он сохраняет свою индивидуальность, а ваша священная обязанность – мириться с его душевными миазмами, которые он расточает во все стороны, словно корзина гнилых яблок. Хорошо было в стародавние времена, когда неправильные причуды характера удалялись из головы вместе с головой при помощи топора, а потом и гильотины, а физические изъяны справлялись методом прокруста, большого ревнителя порядка и аккуратности. Как известно, этот стремящийся к порядку, хотя и разбойный грек, укладывал встретившихся ему на пути ротозеев на ложе нужной длины, служившие ему эталоном. Длинных соплеменников он, начиная с ног, укорачивал, а коротких растягивал. В наше время такой человек добился бы значительных высот, служил он в институте меры весов или работая контролером на сборочном конвейере. Бороться с недостатками, особенно со своими, утомительно и неинтересно, к тому же их еще нужно у себя найти. А воевать с чужим несовершенством, учить жить других – это удовольствие, за которое многое можно отдать. Жаль, что в нынешний век смягчение нравов, толерантности и плюрализм мнений, приведенные выше радикальные методы считаются негуманными. Поэтому проблема сосуществования остра как никогда. Недостатки бывают разные, и недостаток недостатку рознь. Все недостатки относительны, а все достоинства спорны. Длинные волосы можно состричь, короткие вырастить, а лысину прикрыть шляпой. К тому же у каждого недостатка имеется свое достоинство. Безрассудство можно назвать смелостью, жадность – экономией, трусость – осторожностью. Эгоизм – это просто самолюбие, как наглость – второе счастье, и целиком от вас зависит, каким образом все перечисленное оценивать. Что касается недостатков в философском смысле, то осуждать за них так же абсурдно, как разлюбить любимую кошку из-за ее блох. Блохи и кошка есть единое и гармоничное целое, и воспринимать их поодиночке неразумно и недальновидно, так же, как воспринимать по отдельности дождь и сырость. Один из нас самодоволен, как павлин, другая глупа, как курица, кто-то молчит, словно рыба, кто-то зол, как собака, а от козла, извините, пахнет. И все перечисленные звери как-то худо-бедно уживаются друг с другом на одной планете. Таким образом, сама природа, хвала Дарвину, указывает нам на то, что нет на свете совершенства, а идеал всего лишь дурная выдумка поэта. Поэтому не бороться нужно с чужими недостатками, но мириться с ними так же, как миримся мы со своими собственными. Несколько простых советов помогут вам полюбить того, кого бы вы, будь на то ваша воля, попросту прибили. Или хотя бы понять эту самодовольную тварь. Если у человека есть недостатки, а у кого их нет, значит выбирайте такие из них, которые были бы вам не в тягость, а сам их носитель в радость. Если же вам достался объект с вопиющим недостатком, знайте, любой недостаток можно устранить, закрыв на него глаза или погнав избранника в шею. Если вы не можете решить недостаток перед вами или еще что-то, принимайте все как есть. Глядишь, само со временем рассосется. Любой не слишком ужасный недостаток можно превратить в достоинство, если встать на место подследственного и посмотреть на мир его бесстыжими глазами. Подумайте, нет ли у вас какого-нибудь равноценного недостатка. Тогда взаимное вычитание одного недостатка из другого приведет к уничтожению обеих и воцарению между вами взаимопонимания, основанного на снисхождении к чужим слабостям. Приобретите то же уродство характера, что и ваш партнер, и тогда оба ваших недостатка сольются воедино, образуя невидимую, но прочную основу совместного благополучия и взаимной симпатии. Притча индусов о сделанной из соли фигурке, растворившейся в морской воде без остатка, наглядный тому пример. И если все вокруг только и говорят о соли, станьте соленым. Если он исполняет бхаджаны на ситаре, пристраститесь к индийской традиционной музыке, и будет вам счастье. Когда ничего не помогает, поговорите с источником зла откровенно. Если разговоры не доходят, вспомните пару боевых или борцовских приемов, навыки которых мы получаем в результате жизни. Бывает, что один синяк под глазом оказывается убедительней тысячи слов. Это уважаем мы за что-то, а любим за красивые глаза или за длинные ноги, то есть, если разобраться не за что, а случается и вопреки здравому смыслу. К тому же чужие достоинства, особенно когда их много, быстро надоедают вместе с обладателем. Что касается недостатков, они никогда вам не наскучат, сделав вашу жизнь интересной, разнообразной и насыщенной.